Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 3 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Объем внешнего товарооборота Арцаха вырос на 60%. В Арцахском госуниверситете с лекцией выступил преподаватель Оксфордского университета. Состоялась презентация сайта об армянофобии в Азербайджане. Официальный телеканал Манчестер Юнайтед снимает фильм о Генрихе Мхитаряне. Итак, подробности новостного блока. В марте 2017 года показатель экономической активности в Арцахе по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 107,8%, по сравнению с февралем 106,2%. Такие данные обнародовала Национальная статслужба НКР. Согласно информации, за январь-март показатель ВВП НКР составил 43,3 миллиарда драмов, темп роста 108,1%. Объем внешнего товарооборота за эти три месяца, согласно фактическим ценам, составил 39,3 миллиарда драмов, превысив показатель прошлого года за тот же период на 60,2%, причем экспорт увеличился на 70,6%, а импорт на 57,5%. На весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО армянские депутаты дали достойный ответ провокациям азербайджанской стороны. Об этом заявил на встрече с журналистами в Национальном собрании руководитель делегации Армении в парламентской ассамблее НАТО, глава парламентской комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Карюн Нагопетян. По его словам, на сессии 26-29 мая азербайджанские депутаты постоянно поднимали вопросы, не связанные с североатлантическим партнерством. Они упоминали так называемые оккупированные территории, на что мы дали им достойный ответ. Азербайджан сам оккупировал населенные армянами Геташен, Мартунашен, Шаумян, выселил оттуда армянское население. На все попытки провокаций армянские делегаты отвечали спокойно, уверенно и четко придерживались повестки дня, отметил Нагопетян. В Арцахском государственном университете очередную лекцию прочитал преподаватель Оксфордского университета Грач Челенгерян. Ученого представила ректор вуза Мануш Минасян. Она же, отметив успешность двухлетней программы «Неформальное образование», подчеркнула большую миссию в ее реализации координатора программы Карена Уганджаняна. Последнему было вручено свидетельство почетного профессора АРГУ. Պարոն Հովանջանյանը արդեն դարձել է մեր համալսարանի ամենաակտիվ գործընկերը եւ արդեն մի քանի ամսից կբոլորի 2 տարին որ այս ծրագիրը համալսարանում գործարկվում է, մենք հնարավորություն ենք ունեցել մոտ 3 տասնյակ ականավոր մարդկանց, հայտնի դեմքերի, գիտնականների հանդիպել. Эмоции перехлёстывают. Я вообще сторонник того, что нельзя служить своему государству и получить какие-то дивиденды от этого, регалии, награды и так далее. Все награды, которые я получаю, я отказываюсь принимать на Горном Карабахе, поскольку считаю, что каждый гражданин должен служить своей родине вне зависимости, оценивают его результат или нет. Это долг каждого гражданина. Конечно, приятно, вот это является особым исключением, поскольку я, имея достаточно очень много международных регалий в области науки, являясь действительно членом очень многих международных академий, почетным доктором, профессором многих университетов. Для меня это особая очередь награду такого масштаба, как почетный профессор университета Арцахского, поскольку та программа, которую мы начали имплементацию 2 года тому назад, дает свои плоды, и я ощущаю, как молодое поколение, то есть студенты, приобретают определенные знания, которые пригодятся в дальнейшем для имплементации в научной области, для процветания нашего государства. И это очень важно, чтобы подрастающее поколение почувствовало силу знания. От эффективности их применения своих знаний будет зависеть, какое место в будущем Арцах займет на карте мира. Лекция Грача Челенгаряна имела название «Проблемы методологии и исследования». Այսօրվա դասախոսությունը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է եւ ձեզ համար կիրառական նշանակություն ունենա ձեր ուսումնառության եւ հատկապես մեր դասախոս գործընկերների համար։ Վերաբերվում է ուսումնասիրության մեթոդներին, մեթոդոլոգիային, ինչի պակաս իսկապես մեր հայ գիտնականների աշխատանքներում կա։ Сразу после прочтения лекции состоялся интерактивный обмен мнениями по поднятым вопросам с их местной привязкой. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Грамоты Арцахским призерам международного конкурса фестиваля «Возрождение» вручил представитель оргкомитета фестиваля, который ежегодно проводится в городе Гюмри, Геворг Нуруян. Торжественная церемония состоялась в зале Степанакерского музыкального колледжа имени Саят Новы. Конкурс-фестиваль «Возрождение» проходит под эгидой первой леди Республики Армения Риты Саркисян. Организаторы конкурса-фестиваля – Министерство культуры Армении, Всеармянский фонд «Пюник» и филиал Государственной Ереванской консерватории в Гюмри. Целью конкурса фестиваля – ознакомить участников, представляющих разные страны и национальности, с армянской культурой, а также представить им возможность показать особенности их культур. В торжественной части мероприятия представитель оргкомитета конкурса Геворг Нуруян поздравил арцахских призеров фестиваля, их преподавателей и директоров музыкальных учреждений. В этом году призерами фестиваля стали 23 человека. В своем слове он отметил, что 9-й фестиваль в этом году посвящен 25-летию дипломатических отношений Армении с другими странами, 20-летию Гюмрийского филиала Государственной консерватории и 10-летию конкурса фестиваля «Возрождение». Գյումրու մասնաճյուղի 20-ամյակին եւ այս տարի լրանում է վերածնունդ միջազգային մրցույթի փառատոնի 10-ամյակը. Представитель оргкомитета пожелал Арцаху в первую очередь мира, и чтобы наши дети имели возможность представить миру армянскую культуру, наши песни и танцы. Կարողանա արցախցի երեխան թե մշակույթով, թե քանդակագործությամբ, թե արվեստ որևիցե միջոցով զարգացնի եւ համայն աշխարհին տարածի հայոց մշակույթն ու երգն ու երաժշտությունը. Во второй части мероприятия выступили с концертной программой победители конкурса фестиваля. Марат Мусаилян, пианист, школа искусств города Шуши. Геворг Петросян, саксофон, город Степанакерт. В этом году в конкурсе фестиваля приняли участие как воспитанники городских музыкальных школ и школ искусств, так и представители районных школ искусств Арцаха. Официальный телеканал английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» снимает фильм о защитнике «Манчестер Юнайтед», капитане сборной Армении по футболу Генрихе Мхитаряне. Об этом говорится на странице клуба в соцсети Facebook. Снимаемый в Армении фильм будет документальным. Он скоро будет показан по каналу, говорится в записи. Напомним, в мае сего года в резиденции президента Армении в связи с праздником республики состоялась церемония вручения государственных наград. Капитан национальной сборной по футболу и защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был награжден медалью за заслуги перед Отечеством первой степени. Состоялась презентация проектов, разработанных Центром общественных связей и информации аппарата президента Армении, посвященных освещению политики армянофобии в Азербайджане. В рамках проекта был представлен журнал «Азербайджан Childhood in Hate» на английском языке. Они отражают политику армянофобии среди молодежи и подрастающего поколения в Азербайджане. Журнал включает в себя сказки, стихи, игры, в которых в роли злых и отрицательных персонажей представлены армяне. Кандидат политических наук, доцент и эксперт по вопросам Азербайджана Анжела Элибекова, представляя проект, подчеркнула, что детей в соседней стране воспитывают, основываясь на армянофобии, и поощряют тех, кто создает что-либо на тему ненависти к армянам. Элибекова отметила, что в рамках другого проекта в будущем будет сделана попытка совместить также существующие в учебных заведениях Азербайджана примеры проявления ненависти к армянам. Они, в частности, касаются так называемой генетической несовместимости деятельности армян и азербайджанцев, проживания армян на исторически азербайджанских землях, предательствах армян в различные периоды истории. В свою очередь, другая участница пресс-конференции, социолог Армина Адибекян, презентовала сайт «Икорная дипломатия», посвященный икорной дипломатии Азербайджана. По словам социолога, на сайте собраны досье на иностранных политиков, которые в той или иной мере имеют отношение к икорной дипломатии Азербайджана. К примеру, бывший член Парламентской ассамблеи Совета Европы Лука Валанте, председатель ПАСЕ, испанец Педро Аграмунд и другие. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.